Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 398. Поддержу тебя десницею правды моей. Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. Страх перед падением весьма целителен. Смелость не всегда является признаком мудрости. Для нас наступают порою времена, когда мы чувствуем, что должны вот-вот погибнуть, если не удостоимся особой поддержки. Но вот в этом обетовании для нас желаемая поддержка – правая рука Божия, сильная рука. Обратите внимание, не только рука Его хранит эти небеса и землю на положенном им месте, но и десница Его, в котором соединяются сила с мастерством, та сила, которая проявляется совершеннейшим образом. Но и это еще не все. Написано: «Поддержу тебя десницею правды моей». Рука, которой он пользуется, чтобы хранить свою святость и совершать свой царский приговор, эта рука протянута для того, чтобы поддерживать уповающих на него. Весьма страшны подстерегающие нас опасности. Но какой радостью является для нас спасение? Человека, которого поддерживает Бог, не могут опрокинуть даже все бесы вместе. Ноги наши могут оказаться слабыми, но десница Божия всемогуща. Путь может быть неровным, но всемогущий является нашей опорой, а потому мы можем смело идти вперед. Мы не упадем, поэтому будем постоянно искать помощи у того, которому подчиняются все дела. Бог не отнимет своей силы от нас, потому что Он праведен. Он соблюдает свое обещание, Он останется верным своему Слову и своему Сыну, а поэтому и нам. Как же мы должны радоваться? Не так ли?